Глава пятая. Райва прошелся по номеру, жестикулируя с несвойственной ему горячностью. «И все-таки я жду неприятностей. Мы не вправе рассчитывать на помощь дневного дозора из Москвы, из Праги, из Хельсинки, откуда бы ни было». «Но тот темный, он обещал помочь», — заметил Яри. Райва поморщился, картинно взмахнул руками. «Обещал?» «Да, конечно! А кто обещал нашим братьям, что Фафнир будет воскрешен?» «На мой взгляд», — негромко заметил Юха, «куда разумнее было бы служить великому делу воскрешения Фафнира, чем на самом деле воскрешать древнего мага». На миг наступила тишина. «Юха!» — укоризненно сказал Яри. «Ну, нельзя же так прямо!» «Почему нельзя? Времена магов, игравших без всяких правил, давно прошли. Тебе нужен глобальный катаклизм? Но наши тряхлые предводители с ума посходили, потому и поддались чьим-то обещаниям. Вот и полегли в Берне, и не будет нам никакой помощи, в этом Райва прав. Ушедших не вернуть. Паси тоже верил, и где теперь Паси? Развоплощен Гессером в сумраке!» На столе звякнул телефон. Юха, явно с неохотой прервавший свою речь, поднял трубку. «Та!» В следующий миг он вскочил, роняя бокал с неправильным чешским пивом, закричал. «Ты? Ты? Ты откуда? Что?» Минуту он слушал, а лицо его принимало все более радостное и в то же время растерянное выражение. Так бывает, когда хорошая новость сообщена человеку, уже настроившемуся на неприятные известия и, более того, успевшего всех заразить своим пессимизмом. Наконец Юха опустил трубку и прошептал: «Братья!»